Глава 31. 4 месяца спустя. Герман. «Герман Станиславович, вы уверены? Я, конечно, рад нашей сделке, но все же бизнес очень прибыльный». «Совершенно уверен». Качаю головой и ставлю размашистую подпись на документе. «Ну вот и все. Больше я не являюсь владельцем клуба. Моя доля продана за огромную сумму, которая позволит мне безбедно жить до конца своих дней». Хотя, по правде говоря, еще и на моих внуков хватит. Однако деньги как вода. Их в любом случае стоит пустить в дело, но клуб точно не то, чем бы я хотел заниматься. Не понимаю, как я вообще пришел к этому. Наверное, отчасти в этом виноват развод. Измена бывшей жены должна была сильно по мне ударить. Неудивительно, что я сменил род деятельности, и все же слишком кардинально. Выйдя из нотариальной конторы, в которой мы успешно завершили сделку, направился в ближайший ресторан. К счастью, в центре города проблем с этим не возникло. Выбор пал на довольно пафосное заведение. Но я слишком люблю итальянскую кухню, чтобы отказывать себе в таком удовольствии. Присев за предложенный столик, я не сразу заметил, что в другом конце зала маячит знакомое лицо. Ну точно, Кирилл Иванович, наш семейный юрист. Тот еще проныра. Но отец проработал с ним очень много лет, а потом и я стал доверять ему юридические вопросы. Скорее всего, именно он занимался моим разводом. Прошло уже 4 месяца, как мы с Машей поговорили и вроде бы все выяснили. Я получил подтверждение слов матери, но червь сомнения не оставил меня в покое. Признаюсь, что после нашего разговора я был чертовски зол. Пришел домой, хотел напиться, но не нашел ни единой бутылки. А потом вспомнил, что принимаемые мной препараты несовместимы с алкоголем. Конечно, это не успокоило, но остановило меня и заставило задуматься. Трезво оценив ситуацию, я решил найти больше информации о том времени, раз уж сам ничего не помню. Маша никогда не умела врать, а будучи на эмоциях, я не сразу понял, что ее признание прозвучало нелепо. Соверши она ошибку, неужели не захотела бы оправдаться? Неужели за все эти годы она не нашла бы причину измены? Разлюбила? Другой был лучше, богаче? Или просто захотела попробовать с другим? Столько вариантов, а она не ответила. Вообще ничего не объяснила. Это совсем на нее не похоже. Маша, которую я знал и полюбил, могла начать оправдываться даже за то, в чем была не виновата. Маша извинялась из-за разбитой кружки. И я не поверю, что она просто так решила изменить мне. Должно быть хоть что-то. Поэтому я решил собрать больше информации о том времени. Хотя сделать это оказалось не так уж и просто. Жизнь будто специально завертелась вокруг меня, не оставляя свободного времени. Сначала был суд над моим партнером по бизнесу, потом встреча с девушкой, о которой так много рассказывала мама. Это вообще отдельная история, оставившая после себя лишь неприятные воспоминания. Мама была очень настойчива, а я отнекивался. В итоге... Она решила, что мое мнение в этом вопросе лишнее. Виолетта появилась на пороге моей квартиры 2 месяца назад. Конечно же, я понятия не имел и до сих пор не знаю, кто она и как мы познакомились. Хватило одного взгляда, чтобы понять, насколько она отличается от Маши. Все в ней было слишком. Искусственные губы, яркий макияж, короткое платье, приторный аромат духов. Не спорю, Виолетта в каком-то смысле очень привлекательная. Но это женщина на одну ночь. Я всегда считал, что женщины делятся на 2 типа. Те, с которыми ты хочешь провести всю жизнь, и те, за ночь с которой готов отдать душу дьяволу. Вот только со 2-м вариантом длительных отношений не выйдет, только если рассматривать их как рыночные. Возможно, у нас действительно что-то было с Виолеттой, но я никогда не поверю, что мог ее любить. Посмотрел я на эту расфуфыренную девицу. Послушал ее писклявый голос, а она, как назло, тянула все гласные и решил разойтись мирно. Вот только у меня не получилось. Когда я тонко намекнул на выход и на то, что у нас ничего не получится, началась натуральная истерика. Сопли, слезы, крики и мольбы — все это больше походило на плохую театральную постановку. Меня хватило минут на 15, прежде чем голову сжало пульсирующей болью. Рассчитывал, что вот-вот всплывет какое-нибудь воспоминание, но, увы, только подташнивать начало. Выставил девицу за дверь и предупредил мать, чтобы больше не смела говорить о ней, если не хочет испортить наши отношения. Мы постоянно находимся в шатком положении. Мама то заботится обо мне, переживая о каждой мелочи, то изводит своими попытками управлять мной. Она ведь была против продажи клуба. К счастью, ее мнение я не спрашивал. Вся эта канитель продлилась слишком долго, а я ведь даже позабыл, что собирался связаться с Витей. Друг точно что-то должен знать о моем неудачном браке, поэтому, увидев в ресторане семейного юриста, я нашел в нем первую ниточку, ведущую к истине. Пока мой заказ готовился, я решил пройтись к столику Кирилла Ивановича. Конечно же, он сразу меня увидел и расцвел в счастливой улыбке. «Герман, как я рад тебя видеть!» «Взаимно. Позволишь присесть?» Кивнул на стол, и Кирилл радушно согласился. «Вроде бы в мегаполисе живем, а вот так сталкиваемся», смеется юрист, попивая крепкий кофе. «Рассказывай, как жизнь. Давно не виделись? Как я перестал работать, так и не слышал ничего о тебе». «Все хорошо, если не считать того, что на меня было совершено покушение, и я забыл последние 6 лет жизни». Выпалил, не заботясь о том, как это прозвучит. Кирилла Ивановича такие новости, мягко говоря, озадачили. Улыбка исчезла с морщинистого лица, и он поперхнулся горячим напитком. «Какой кошмар! Но ведь это можно исправить!» Искренне ужаснулся он, а я пожал плечами. «Не знаю, но на самом деле я не просто так подсел к вам. Возможно, именно вы сможете восполнить некоторые пробелы в моей памяти». «Конечно, конечно, дорогой, спрашивай, постараюсь помочь». Тут же засуетился он, принимая более напряженную позу и подаваясь вперед. «Кирилл Иванович, скажите, моим бракоразводным процессом занимались вы?» «Да, ваша бывшая супруга связалась именно со мной, так как на тот момент я занимался всеми юридическими вопросами вашей семьи». Услышав это, я не на шутку разозлился. «Значит, на развод Маша подала сама. Но почему?» «Ладно, она изменила, но неужели сделала это потому, что собиралась уйти? Мы ведь были венчанные. Что могло произойти за 3 года, чтобы она захотела развестись?» «Кирилл Иванович, а причины нашего развода вам неизвестны?» А вот после этого вопроса напрягся уже юрист. «Герман, не думаю, что я знаю достаточно. Единственное, что могу сказать точно, в деле была замешана измена. Уж прости, но большего я сказать не могу». «Спасибо, я все понимаю. Хотя уже давно ничего не понимаю. Жизнь превратилась в сплошную загадку». «Герман, я, конечно, могу ошибаться, но, возможно, в твоем окружении был человек, с которым ты мог обсудить свои проблемы, друг или родственник». «Конечно, спасибо». Не стал отрицать и почувствовал себя глупцом. Нужно было сразу искать контакты Витька, а не разговаривать с юристом. Это ведь и идиоту понятно, что я не стал бы выворачивать душу перед Кириллом Ивановичем. Закончив обед, я спешно направился домой к рабочему ноутбуку. Мама говорила, что Витя переехал в другую страну, но контакты друга у меня должны быть записаны. Оставалось только надеяться, что так оно и есть. Когда я вернулся в квартиру, мамы в ней не было. Поэтому я расслабленно выдохнул и занялся делом. Отыскать контакты Витька проблем не составило, и я, даже не подумав о возможной разнице во времени, нажал значок видеозвонка. Пару минут пришлось подождать, прежде чем на экране высветилось заспанное лицо старого друга. «Герман!» — искренне удивился он. «Вот так сюрприз! И я рад тебя видеть!» — усмехнулся, рассматривая раздобревшее лицо друга. Он и так не был хлюпиком, но жизнь с Ленкой сделала его еще больше. Надеюсь, он хотя бы не развелся, и все у него хорошо. Я ведь даже не знаю причин, по которым он покинул страну. Вдруг он тоже развелся и решил свалить, хотя на него это совсем не похоже. Он семьянин до мозга костей. «Гер, что-то срочное. У меня ночь на дворе. Разговор может подождать пару часов», — спрашивает шепотом и громко зевает. «Прости, Вить, но вопрос срочный, и я не займу много времени». «Ладно, подожди минутку». Вижу, как друг лениво сползает с кровати и быстро куда-то идет. «Теперь говори». «Я не буду долго распинаться и объяснять причины, но у меня была серьезная травма головы, из-за которой я забыл последние 6 лет своей жизни». На этом моменте Витя не смог удержаться и громко присвистнул. «Да, так вот, я звоню спросить, знаешь ли ты причины моего развода с Машей?» Витя помрачнел. Это заметно даже сквозь тусклый свет по ту сторону экрана. «Знаю, конечно. У этой причины даже имя есть. Виолетта», — огорошивает меня друг. Сердце на секунду замирает. Мне страшно узнавать продолжение этой истории, но я должен. «Что ты имеешь в виду?» «Гер, ты изменял Машке почти полгода, а в вашу годовщину она застала тебя в самый неподходящий момент». Голова взорвалась острой вспышкой боли. Перед глазами все потемнело, а потом в памяти всплыло самое ужасное воспоминание. Ночь, мой кабинет, заплаканное лицо Маши, и как из ее рук выпадает маленькая коробочка. «Ведь спасибо, я перезвоню». Хриплю в ответ другу и сбрасываю звонок. Только прервал связь, как услышал звук открывающейся входной двери. Все еще чувствуя острую боль в висках, пошатываясь, встал с дивана и направился навстречу матери. У меня накопилось много вопросов, и в первую очередь, почему она солгала мне. Я понимаю, почему это сделала бывшая жена, отчасти понимаю. Месть, ненависть, желание прервать со мной какие-либо отношения, а, возможно, все и сразу. Однако почему лгала мать? Выхожу в коридор и только собираюсь начать диалог, как мама поворачивается ко мне с заплаканным лицом. Из головы тут же выветриваются все претензии и злость, остается только тревога. Что случилось? «Сыночек, прости меня, прости дуру старую!» Мама начинает рыдать и падает на колени прямо в коридоре. От шока я не сразу понимаю, что происходит. Пытаюсь поднять ее, но она упирается и рыдает взахлёб. «Герман, ты должен найти Машу, поговори с ней», — выдавливает из себя. Кое-как мне удается снять с нее шубу и усадить на диван. Мама не перестает плакать. Чтобы хоть как-то ее успокоить и понять причину таких перемен, приношу ей стакан воды. Она выпивает ее с жадностью, выдыхает и смотрит на меня красными от слез глазами. «А теперь рассказывай. Но учти, я уже знаю, что она не изменяла мне». «Я видела ее сегодня, и не одну», — снова всхлипывает. «И что? Тебя смутило, что у нее есть мужчина? Мы в разводе. Я был тому причиной и не имею права требовать от нее верности после всего случившегося». Собственные слова причиняют боль, но я понимаю, что это правильно. Так и должно быть. «Нет, ты не понял, сынок». Мама закрывает лицо руками и тихо шепчет. «Я видела ее с ребенком, сыном твоей копией». К таким новостям я не был готов. Снова разболелась голова. Я выдыхаю и присаживаюсь рядом с мамой. «Ты уверена?» «Да, я же как будто на тебя маленького посмотрела. Но я не знала, что она родила. Не знала, что у вас есть ребенок, а у меня внук. Ты должен поговорить с ней». Она цепляется в мою руку и смотрит с мольбой. Я не верю в такие разительные перемены. Не верю, что она вдруг воспылала любовью к ребенку, пусть и моему. У меня вообще не укладывается в голове, что у меня есть сын, а Маша скрыла это. «Ты можешь мне не верить, но я никогда не желала тебе зла, сынок. Я вижу, как ты несчастен, и в этом есть моя вина. Прости меня». Я уже не слышу ничего. До меня, наконец, дошел весь смысл происходящего. У меня есть сын, а я ни разу его не видел. Срываюсь с места, как сумасшедший, даже и слова не сказав. В голове была лишь одна мысль. Я стал отцом и даже не подозревал об этом.